Глава 5. Я бродила взад и вперед по комнате и грызла ногти в нервном ожидании. Помню, Рейв нанимал учителей, чтобы научить меня играть на более женственных инструментах, но ничего не получалось. Все говорили одно и то же, у нее кривые руки. Надо было лучше стараться. Кто вообще захочет неуравновешенную наложницу? Все мужчины предпочитают послушных девушек, чтобы не задавали лишних вопросов и выполняли все приказы без возражений. А я всегда отличалась своей независимостью и сильным характером. «Внимание, участницы!» — громогласно выговорила Ксара. «Наложницей кронпринца становится...» Сделала она паузу, разглядывая всех девушек по кругу, застывших в предвкушении. «Нелая Ларсон». Все претендентки зашептались, не понимая, о ком идет речь. Моя голова закружилась и ватными ногами вышла вперед. «Не может быть!» — хором все загласили. Теневая защитница Талии встала, широко раздвинув ноги, схватившись за рукоять меча. «Шаг в сторону, дамы!» «Она самая убогая из нас, даже не умеет ходить на туфлях. Как она может стать наложницей?» — кто-то выкрикнул из толпы. «Так решил кронпринц», — ответила та. «Не верю», — заистерила девушка, которая испортила мой барабан. «Здесь все куплено. Она недостойна стать наложницей. Требую созвать совет министров». Ксара глумливо протараторила. «Ты кто такая, чтобы перечить указу бога дождя? Хочешь, чтобы твой народ наказали и оставили без воды?» «Нет. И почему ты мне тыкаешь? Я выше тебя по положению». «Я не обращаюсь на вы к тем, кто не подчиняется приказам Дэмиана Грана. Думаешь, что здесь все куплено?» «Да, и не только я так думаю». Ксара вновь оглядела толпу. «Кто еще так считает? Выйдите вперед». Никто не вышел, боясь гнева его высочества. «Увы, но никто, кроме тебя, так не считает. А что мы делаем с теми, кто перечит слову кронпринца?» Все единогласно прокричали. «У таких отбирают все имущество и выгоняют из города». «Правильно, молодцы». «Вы не можете так поступить со мной, я дочь министра обороны». Ксара подошла к ней и ткнула пальцем ей в плечо. «Думаешь, дочь министра обороны выше кронпринца?» Та растерялась. «Нет». «Вот именно, ты здесь никто. Поэтому помалкивай и знай свое место. Нелая Ларсон, пройдемте за мной», — открыла она мне двери. «Оставьте барабаны здесь, они больше вам не нужны». Мы вышли наружу, и передо мной раскрылся зеленый лес, как будто попала в другую реальность. Воздух был наполнен насыщенным древесным ароматом. Я сняла обувь и с озорным смехом побежала по мягкой траве. Ощущение приятной щекотки распространилось по ступням. Легкое дуновение ветра ласково трепало волосы. Ветви деревьев переплетались между собой в причудливых формах. Лес закончился, и мы оказались на поляне, усыпанной разноцветными цветами. Повсюду летали бабочки. Первый павильон — Рейва Грана. Второй — Дэмиана Грана. Третий — строится для Гайлса Грана. А за следующим лесом находится павильон наложниц, — уведомила Ксара. «Но там никого нет. Ты первая наложница». Я замедлила шаг перед хоромами кронпринца. Он был окружен зелеными ветвистыми деревьями. Серая резьба на матовой поверхности создавала эффект прошлого. В наше время никто уже так не украшает здание. «Что-то случилось?» — напряглась сопровождающая. «О, вовсе нет. Просто никогда не видела столько зелени». «Понимаю ваши чувства. Я тоже долгое время привыкала к этому месту, но со временем ко всему привыкаешь». Мы прошли вдоль озера, где пасся кракер. В слегка загнутом клюве находилась большая рыба. Он с аппетитом поглощал ее. Я всегда с завистью наблюдала за этими животными издалека. Рейф не разрешал мне их покупать, боялся, что я буду привлекать внимание, ведь девушки на них не летают. «Мы пришли. Как только войдете, ваша комната будет слева. Если что-нибудь понадобится, я буду стоять здесь». Я растерялась. «А разве вы не теневая защитница кронпринцессы?» «Да, но мне велели теперь охранять вас». «О, ясно. Спасибо за службу». Я поклонилась ей и зашла внутрь. В отличие от замка, здесь на потолке висели лампочки. Коридор оказался длинным, где по обе стороны располагались двери. Я дошла до конца и открыла рот от восторга, оказавшись в красивой и уютной обстановке. Зал был просторным, с высоким потолком и большими окнами. Вдоль стен стояли кресла и диваны, а посередине — огромный стол из темного дерева, украшенный часами, книгами и свечами. На полу находились вазы со свежими цветами. Мне надо привести себя в порядок, если кронпринц пожелает сегодня прийти ко мне. Из любопытства заглянула во все комнаты. Они оказались все одинаковыми. Разница была только в одном. В моей комнате стояли хрустальные вазы с белыми лилиями. Приторный запах душил. Огромная кровать из красного дерева занимала почти всю комнату. Над ней висели слоновые бивни. На двух маленьких прикроватных тумбах ярко горели светильники. Слева находился шифоньер на всю ширину комнаты. Справа — стол и стулья. Ванны не было. Я вышла к Саре. «А где мне можно помыться?» Она указала пальцем на соседнее здание. «В хамаме. Попрошу слуг помочь вам помыться». «О, не надо! В этом нет необходимости!» «Уверена?» «Да. А Дэмиан Грант придет сегодня ко мне?» Она пожала плечами. Раздевшись в предбаннике, перешла в зал, где потеют и отдыхают. В углу находилась небольшая купель, но я пошла дальше, где обычно моются. Намылила тело мылом с ароматом кедровых шишек и смыла всю грязь с себя. С волосами пришлось повозиться. Они должны быть идеальными, поэтому помыла их несколько раз. Только собиралась выйти в открытый искусственный водоем, как остановилась, вспомнив Дэмиана, и не смогла и шага ступить дальше. Грустная вернулась обратно в предбанник и оделась. Ксара ждала меня у входа. «От кронпринца нет вестей?» Она отвела от меня взор. «Увы, но нет. Вам лучше выспаться, госпожа». «И неизвестно, когда он ко мне придет?» Мне начало трясти от нетерпения. Хочу быстрее влюбить его в себя и убить короля. За этим я здесь. Девушка вперила в меня колючий взгляд. Он сам решает, когда ему приходить и уходить. Никто не знает, что у него в голове. Она права. Но я ему определенно понравилась, иначе он бы меня не выбрал на отборе. Остается смиренно ждать. Я легла в постель и не смогла сомкнуть глаз всю ночь. Во мне тлилась надежда, что кронпринц все-таки придет ко мне. Но мужчина не пришел. Может, он устал? Да, точно. Дэмиан, наверное, устал от сегодняшнего отбора, и ему необходим отдых. Но мне все равно тревожно. Утром кто-то постучал в дверь. «Нелл, ты встала? Могу войти?» Услышала голос Гайлса и вскочила с кровати. «Гайлс?» Открыв дверь, упала в его объятия. Он ловко приподнял поднос с едой одной рукой. «Осторожно! Прости, просто так рада тебя видеть!» Заулыбалась и отошла в сторону, чтобы он мог пройти в спальню. «Садись, ешь!» «Такой серьезный! Ты же говорил, что мы больше не увидимся! Что изменилось?» Он нахмурился. «Не смог тебя оставить в этом ужасном месте одну!» Мужчина поставил передо мной яичницу с беконом, тосты и апельсиновый сок. «Ты такой заботливый!» Навернулись слезы на глазах. «В последнее время я стала слишком сентиментальной, принимая все близко к сердцу». Гэл сел рядом на стул. «Поздравляю с титулом наложницы». «Рано поздравлять. Он даже не пришел ко мне ночью», — огорченно сказала, ковыряясь в тарелке. «Я бы так никогда с тобой не поступил». Убрал он мои выбившиеся волосы за ухо. Подняв голову, поймала его взгляд полный грусти. «Дэмиан обязательно пригласит тебя к себе сегодня ночью, так что не горюй». Мои брови изогнулись. «Почему так уверен в этом?» Вампир подпер щеку кулаком, облокотившись на стол, и молвил. «Немного надавлю на него. Ты ешь, остынет». «Я хочу быстрее закончить заданием и вернуться домой». «Хочешь вернуться к тому мужчине, у которого пила кровь?» Задал он неожиданный вопрос. Принц был отчасти прав, но Дэмиан, с которым у меня произошла короткая интрижка, не захочет быть больше со мной, зная, что я принадлежала кронпринцу. Нормальный мужчина не захочет иметь дело с грязной потаскухой. Я понимала, что наш роман был обречен, но не могла избавиться от тоски, которая разъедала меня изнутри. В этом мире репутация девушки стоит дороже любовных чувств. Мнение общества решает все. Аппетита совсем не было, но мне не хотелось обижать Гайлса. Попробовав соленый бекон, выдавила из себя улыбку. Впервые еда не доставляла удовольствия. Я проигнорировала его вопрос, проговорив. «Кронпринц не должен знать, что мы знакомы. У него возникнет много вопросов, и тебе лучше больше сюда не приходить». С трудом проглотила еду, сгорбившись над тарелкой. «Как скажешь, тебе виднее». Я целый день провела в одиночестве, в окружении тишины. Мне никогда в жизни не было так скучно. Стены начали казаться тесными, не хватало воздуха. Попыталась найти утешение в книгах, но они не смогли вырвать меня из этой гнетущей реальности. Всю мою голову занимал Дэмиан Гран. Почему он ко мне не приходит? Занят? Неужели он и 5 минут не находит в своем плотном графике, чтобы увидеть меня? Наступил долгожданный вечер. За окном догорал красный закат. Всего за 1 день кронпринц сумел разогнать грозовые облака и установить новый порядок на земле. Если бы он захотел, то мог бы погрузить мир в вечную тьму. И это пугает. Мужчина обладает великим даром. Он может подчинить себе не только нашу страну, но и весь мир. Все народы склоняются перед ним, лишь бы получить драгоценную воду. Что, если Дэмиан Гран станет самым худшим королем за всю историю Драумеля после смерти отца? И в этом будет моя вина. «Госпожа Нелая, готовьтесь. Вас позвал к себе кронпринц». Раздался за дверью голос Ксары. Глубоко вздохнув и стараясь сохранить спокойствие, ответила. «Хорошо. Можно я войду?» «Да». Девушка зашла. В руках у нее была какая-то одежда. «Это вам». «Что это?» «Дэмиан Гран велел вам надеть это платье». Оглядев наряд, впала в ярость. Оно было совершенно прозрачным и облегающим. От шока у меня задрожали губы. «Не обязательно надевать эту развратную тряпку!» Она сочувственно кивнула. «Увы, но да». Эти слова прозвучали как приговор. «Он точно хочет заняться со мной сексом. Что мне делать? Я не смогу противостоять против его магии. По рассказам Рейва, его брат очень силен. Мое желание теперь поменялось. Не хочу к нему идти. Ни за что и никогда. Но мне категорически нельзя с ним спать». «Вам придется надеть это платье, а иначе он может разозлиться и выгнать вас. Не бойтесь, он вас не возьмет силой, если вы этого сами не захотите. Он не такой мужчина. Главное — завязать с ним разговор и заинтересовать его». Я издала нервный хохоток. «Кронпринц не захочет со мной разговаривать, особенно если приду к нему в этом одеянии». Уголки губ девушки высоко поднялись вверх, и она успокаивающе похлопала меня по плечу. «Не поддавайтесь панике, госпожа. Дэмиан Гран может оказаться не таким, каким вы его себе представляете. Он, конечно, властный мужчина, но у него также есть интересы помимо интима. Если он увидит в вас не только объект секса, но и внутреннюю силу и ум, то, может быть, изменит свои намерения». Я согласилась с ней, осознавая, что у меня нет другого выбора. Мне по жизни в целом не особо везло, а теперь судьба приготовила для меня совсем неприятный подарок. Мне во что бы то ни стало нужно преодолеть это испытание, но я все равно внесу изменения в одежде. И он просит вас сыграть ему на барабанах. Серьезно? Да. Странный он какой-то. В хамаме меня встретили с улыбкой 2 молчаливые служанки и взяли под свою заботу. Они бережно помыли все мое тело, после уложили волосы и нанесли на шею масло с ароматом шоколада. Чтобы чувствовать себя защищенной, обмотала вокруг ноги веревку. Вдруг пригодится. Надела платье, а сверху плащ с широкими свободными рукавами и завязала его узлом на груди. Мы отправились в павильон кронпринца. Тело дрожало от волнения, дыхательные упражнения не помогали. Путь к этому моменту был тернистым и трудным. И вот теперь, на шаг приблизившись к желанному возмездию, накрыла волна страха. А что, если у меня ничего не получится? В разуме крутилось только одно слово — влюбить в себя кронпринца и убить короля. Я должна стать единственным светом для Дэмиана Грана, той, без которой он не сможет жить. Его любовь — моя защита. Месть — это игра, в которой нельзя спешить. Хладнокровность и хитрость — вот ключ к победе. Никого нельзя жалеть, не давать слабину. Мой девиз сегодняшнего дня. Ксара открыла мне дверь и велела сразу начинать играть на инструментах, без лишних вопросов. Он сам прикажет остановиться, когда сочтет нужным. В зале царил приятный полумрак. На полу горели сотни свечей, в воздухе витал аромат воска и лаванды. Кронпринц сидел за тюлью, как и вчера. Почему прячется? Ой, как мне это не нравится! Не снимая плащ, сразу принялась стучать по барабанам с полной самоотдачей. Мои глаза снова и снова поднимались к настенным часам. С каждой минутой ощущалась усталость в руках. Для меня игра на музыкальном инструменте — это не только развлечение, но и тяжелый труд, требующий не только физической выносливости, но и отточенной техники, чтобы поддерживать постоянный ритм. Без этого никуда, сразу теряется выразительность музыки. Одно неправильное движение, и получается каша. Как миновали 40 минут, руки начали уставать. Мышцы заныли от боли, важно было правильно дышать, держать осанку и следить за каждой нотой. После часа игры стала уже никакая, но все равно продолжала играть. Больше не было сил держать инструмент, не говоря уже о том, чтобы сидеть ровно. Он явно издевается надо мной. Но зачем ему это? Стоп. Неужели наследный принц хочет, чтобы у меня устали руки, и он с легкостью сможет меня взять, без сопротивления? Встряхнув головой, отогнала дурные мысли. Руки окаменели, не поднимались. Я сдалась. Перестала играть. Склонившись над музыкальными инструментами, тяжело задышала. Послышали шаги в мою сторону. Я низко преклонилась в реверансе. Под собой увидела босые ноги. Он был одет в красные шелковые штаны и халат из махровой черной ткани. «Для меня большая честь приветствовать вас, ваше высочество». Сердце бешено заколотилось, словно пыталось выбраться из тесной клетки. Каждый удар отдавался больно в ребрах. Мужчина мягко тронул за подбородок двумя пальцами и заставил посмотреть на него. Я потеряла дар речи, когда увидела, кто стоит передо мной. «Что за нафиг? Этого не может быть!» Появилось сильное головокружение, и я потеряла равновесие. Нервно сглотнула и выпрямилась в полный рост. В груди что-то оборвалось. «Это шутка какая-то! Если да, то не смешно!» Передо мной стоял Дэмиан, с которым у меня недавно случился короткий роман. Тот самый, из-за которого у меня затрепетало сердце. Тот самый, что украл мой покой. И тот самый единственный мужчина, который одним прикосновением мог зажечь во мне внутренний огонь. «Не ожидала меня увидеть, да?» Ощерился он, немного нагнувшись ко мне, заложив руки за спину. «Ты мне так мстишь?» Отступила на шаг назад. «Нет», — шагнул ко мне. «Я знаю, что ты хорошо общаешься с кронпринцем, поэтому решил надо мной поиздеваться?» Он ухмыльнулся. «Нет, я и есть Дэмиан Гран», — прошептал, проводя пальцами по моей щеке. «Не играй со мной, Дэмиан», — проговорила не своим голосом. «Между нами ничего не может быть». Вампир глумливо хохотнул, будто наслаждался моим безвыходным положением. «Ну, между нами уже есть что-то, Нелая, что-то непостижимое и запретное. Ты же это тоже чувствуешь, правда?» Его тон смягчился. «Он умеет искусно заманивать свои сети». Я продолжила идти назад, медленно и осторожно. Вдруг это испытание, что затеял наследный принц, проверяет мою верность. «Я ничего не чувствую к тебе». «Чувствуешь». Моя спина коснулась мерзлой стены. Отступать больше некуда. «Между нами есть что-то особенное, что мы оба не можем отрицать», — продолжил он сладкую речь. «Но это невозможно», — пробормотала я, пытаясь сдержать нахлынувшие эмоции, что вырывались наружу. «Ты не Дэмиан Гран. Ты играешь со мной». «Нет ничего невозможного, когда страсть говорит громче разума», — ответил он, нагнувшись надо мной. Вампир прислонил руку на стену рядом с моей головой, и наши губы почти соприкоснулись. Его холодное дыхание ощущалось на моих устах. Чувства бурлили внутри, заставляя кровь кипеть в жилах. Это был момент истины, момент, который мог изменить все. В голове крутились разные мысли, как бабочки в стеклянной банке. Взяв глубокий вдох, оттолкнула его от себя. «Где кронпринц?» «Перед тобой». «Врешь!» Направила на него поток воздуха, и половина свечей погасла. Он без труда заблокировал мою магию. Как ему удалось? У него же нет магии. Врал? Это стало для меня настоящим сюрпризом, поскольку я не встречала никого, кто мог бы сопротивляться моему уникальному дару. Поток воздуха даже не коснулся его. Волосы не шелохнулись ни на дюйм, веки не прищурились. Когда повнимательнее рассмотрела мужчину, заметила, что вокруг него образовался водный барьер, поглотивший всю мою магию. В барьере виднелись пузырьки воздуха, застрявшие внутри водной стены. «До сих пор не веришь мне?» «Нет». «Смешная ты». «Потому что не доверяю тебе?» «Потому что не веришь собственным глазам». Мужчина отошел от меня и продемонстрировал свою способность во всей своей красе. На внутренней стороне его ладони образовалась вода и медленно начала вращаться. Она приобрела форму окружности и парила в воздухе, не касаясь тела. Подошла ближе, чтобы посмотреть на этот необычный феномен. Из воды слышалось приглушенное журчание. «Ты и правда Дэмиан Гран?» «Да». Весь привычный мир вокруг меня обрушился. Исчез под завалами высоких зданий. Надежды и мечты, что когда-то питали мою душу, теперь погребены под этой тяжестью. Надо мной навис густой, непроницаемый туман. Дышалось тяжело. Вот почему в нашу последнюю встречу шел дождь, и почему от него постоянно пахнет свежестью. Мне с трудом верится во все это, но такова реальность. Мой план по соблазнению кронпринца полностью провалился. Я не смогу его влюбить в себя, ведь он ненавидит меня. Будет издеваться надо мной из-за всех моих прошлых проделок. У него полная власть надо мной. А Рейв предупреждал меня, когда говорил, нет ничего страшнее обиженного мужчины. Не надо было над ним глумиться, сама виновата. А самый главный козырь уже использован, я отдалась ему. Теперь придется искать другой способ для своей мести. Но это не самое ужасное в этой ситуации. «Мерзавец!» Меня переполняла ярость, и я стала бросать в него все, что попадалось под руку. Посуда, фрукты, стулья и другие вещи, что были поблизости. Все мои усилия оказались напрасными, потому что Дэмиан даже не пытался защищаться. Просто стоял и наслаждался моей слабостью с надменным выражением лица. Брошенные мной предметы обратно становились на свои места. Его водный барьер не пробить. Успокоилась? «Я убью тебя!» Мужчина рассмеялся глухим раскатистым смехом. «Силенок-то хватит?» В груди заклокотало от обиды и разочарования. «Не хватит!» С трудом признала свою слабость, еле сдерживая слезы. «Мне нельзя ни в коем случае расплакаться перед ним!» Высоко задрав подбородок, добавила. «Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы тебя хотя бы ранить!» «Жду не дождусь нашего поединка!» Только вот я умолчала, как именно хочу ранить. Я не просто раню его. Я разобью ему сердце. Да, именно так и сделаю. Как ты мог так поступить со мной? Давай выпьем для начала. Что скажешь? Он широким жестом руки пригласил меня сесть на диван. Отличная идея. Я удобно устроилась на мягкой обивке мебели и сама себе налила выпить. Рядом с фруктами лежал маленький нож. То, что надо, если вздумает распускать руки. «И как же я с тобой поступил?» Отпив большой глоток, прорычала. «Ты обманул меня! У тебя есть жена!» Вампир тоже налил себе выпить. «Фактически, я тебя не обманывал. Ты не спрашивала, женат ли я?» В гневе выплеснула ему напиток в лицо. «Ублюдок! Все мужики одинаковые!» Когда он успел убрать барьер? Лицо кронпринца исказилось злобой, брови сошлись на переносице, нос заострился, ноздри раздулись, как у взбешенного быка, а глаза загорелись оттенком черноты. Дэмиан сперва снял с себя халат, а затем красную рубашку, испачканную алкоголем. Мой взгляд неосознанно мазнул по его идеальному рельефному торсу. «Мы с Талией не живем вместе уже почти 20 лет. Между нами ничего нет. Я даже не помню, когда видел ее в последний раз». «Для меня ее не существует». Он подтвердил слова кронпринцессы, но мне от этого не стало легче. «Все бледуны так говорят, чтобы оправдать свою измену. Это не отменяет того факта, что ты нагло воспользовался мной Если бы ты мне сказал, что женат, между нами ничего бы не было. Я презираю таких лгунов». Мужчина рассмеялся, откинувшись на спинку дивана. «Ты первая набросилась на меня. Я даже не успел ничего сказать. Во второй раз было то же самое». «Точно. Он говорил, что это ненормально и что не вправе наслаждаться этим. Значит, он имел в виду, что у него есть супруга. Приятно осознавать, что его хоть немного мучила совесть, когда изменил Талии». «Почему тогда не остановил? Ты же мог с легкостью остановить меня!» — возмущенно крикнула. Дэмиан облизнул губы и подсел ко мне. Нежно обвел пальцем овал моего лица. «Потому что влюбился в тебя с первого взгляда». «Врешь!» «Не вру. Я не смог сказать тебе правду. Боялся, что ты отвергнешь меня». Мой взгляд упал на его полуоткрытые губы, а затем поднялся к светящимся радужкам, что горели каким-то голодным блеском. Мне сильно хотелось ему верить, но как поверить тому, кто предал свою жену? Он с легкостью может предать и меня. Он-то и влюбился. Не верю. «Брыдлый изменщик! Ненавижу тебя!» «Ненавидишь, но хочешь», — оскалялся он. «И этот гад прав. Как только вижу его, мой мозг отключается. В тело вселяется похотливый демон, который хочет только одного — секса». Дэмиан наклонил ко мне туловище, и наши уста оказались всего в нескольких дюймах друг от друга. «Он умеет соблазнять. Не то что я. Я бездарная, ни на что не способная, безмозглая вампирша». Слова Талии резко всплыли в памяти. «Как только мужчина переспал с женщиной, у него пропадает к ней интерес. Мужчины наслаждаются процессом соблазнения и завоевания. После интимной связи они теряют влечение к партнерше. Любого мужчину можно поставить на колени». «Я упустила шанс на завоевание этого сердца. Такими темпами он и вовсе потеряет ко мне свой интерес. Нельзя этого допустить. Нужно держать наглеца на коротком поводке, лишь бы самой не влюбиться в него». С помощью дара вонзила в шею вампира кончик ножа. Из раны полилась тонкая струйка крови. Она манила своим великолепным ароматом. «Сосредоточься, не лая! Не время поддаваться жажде крови». В отражении его глаз увидела свои глаза, которые вспыхнули красным пламенем. «Ты больше ко мне не притронешься!» Я все еще злилась на него и никак не могла успокоиться. Хотела врезать ему между ног, чтобы хоть как-то остудить свой пыл. «И что же ты сделаешь? Нанесешь вред своему хозяину?» Он не отстранился, а наоборот. Это я наклонила спину к подлокотнику дивана, когда его губы ощутимо коснулись меня. «Ты мне не хозяин», — произнесла слабым, беспомощным тоном. Одним быстрым движением он подмял меня под себя своим даром. Одежда в некоторых местах стала мокрой. Чувствую себя маленьким, запуганным зверьком, а он опытный охотник, выслеживающий добычу. Все его усилия наконец-то увенчались успехом, и я оказалась загнанной в угол, без возможности сбежать. Нож воткнулся в него глубже, но почему он его не убирает? «Ошибаешься, Нелая. Отныне ты принадлежишь только мне. Ты сама добровольно пришла на отбор и стала моей наложницей. Ты вся в моей власти». «Ты специально выбрал меня», — затрясся мой голос. «Собираешься издеваться надо мной? Отомстишь за все мои выходки? Лучше убей». Он оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. До этого Дэмиан казался слабым, но теперь стал властным и пугающим. «И это так возбуждает!» Его острый взор проникал в самую глубину моего сердца, словно читал каждую мою мысль. В каждом движении вампира видна уверенность и готовность к действию. Это привлекало и завораживало мою падшую душу. Мне всегда хотелось встретить сильного мужчину, который смог бы меня победить и поставить на место. Я же в него не влюблюсь? «Да, я специально выбрал тебя, но не для того, чтобы издеваться». Жгучий комок образовался в горле. «А для чего?» «Чтобы заботиться о тебе и любить». Его слова звучали искренне, и сердце забилось сильнее. Он улыбнулся и окутал меня своими объятиями. «Твой нож уже глубоко вонзился. Ты смогла меня ранить, как и хотела. Что дальше будешь делать? Убьешь? Убрав оружие, с его шеи процедила. Я от злости сказала, что убью тебя, но после нанесения небольшого увечья немного успокоилась. Я думала, ты меня ненавидишь. Его брови поползли вверх. С чего ты это взяла? В первую нашу встречу я вырубила тебя, во вторую связала, а в третью сказала, что между нами только секс, тем самым задела твою мужскую гордость. Ты был в ярости. А в четвертую встречу предпочла другого мужчину и отвергнула меня. Добавил он от себя. Вот именно. И еще ты заставил меня играть на барабане почти до изнеможения. Это явный признак ненависти. За барабаны прости, но ты не права. Это была не ненависть. Мне просто захотелось тебе хоть как-то отомстить за свои унижения. А он злопамятный. Если бы я действительно ненавидел тебя, то не стал бы с тобой спать и нашептывать тебе нежные слова. Он ласково погладил мои волосы. Моя злость куда-то пропала. Так, хнылая, ты сейчас совсем не об этом думаешь. А он умеет ездить по ушам. Мое сердце уже растаяло, а только недавно хотела убить этого подлеца. Что с тобой? Забыла, какой ты должна быть хладнокровной и хитрой. Никого нельзя жалеть, особенно его. Напомнила самой себе, какой должна быть, чтобы отомстить. Мною овладел интерес. Почему не использовал магию, когда мы дрались? Чтобы ты узнала, кто я. А что тут такого? Цвет его глаз немного потускнел. Как только кто-то узнает, кем я на самом деле являюсь, все начинают меня использовать в своих гнусных целях. О, ясно. Я тоже собираюсь его использовать в своих целях. Чувствую себя из-за этого гадко, но по-другому поступить не могу. Может, стоит ему сказать, что я здесь, чтобы убить короля? Нет, не стоит торопиться. Сперва надо об этом поговорить с Рейвом. Хочу услышать его мнение. А потом решу, раскрывать свои истинные мотивы ему или нет. Стыдно признавать, но мне ужасно понравилось, как ты управляла и подчиняла меня своей магией. Мне нравится, когда ты властвуешь надо мной. В этом есть что-то милое и дико привлекательное. С моих губ сорвался смешок. Мое мнение о тебе ничуть не изменилось. Ты был и остаешься извращенцем. Он улыбнулся, да так ярко, что внизу живота все напряглось. «Встань с меня!» — твердым голосом потребовала. «Нет». «Я дважды просить не буду». Мужчина лукаво прищурился. «Мне и так хорошо». Я медленно начала распутывать веревку в ногах своей магии. Надеюсь, он не заметит. Во мне осталось не так много магии. Я не пила кровь уже 2 дня. Попытка у меня всего одна. Дэмиан одним движением руки развязал узелок плаща. «Зачем велел мне надеть такое прозрачное платье?» «Чтобы любоваться твоим телом. Хочу сразу тебя предупредить, я не стану с тобой спать, и даже не пытайся овладеть мной». «Но твое тело говорит об обратном. Прерывистое дыхание, зрачки расширены, и держу пари, что соски торчат». Проскользнула его рука под плащ, и я задержала дыхание. Я был прав, они твердые, как камень. Веревка почти распуталась. Чтобы он потерял бдительность, позволю ему прикасаться к моим интимным местам. Ты сама себе противоречишь, Нелая. Не ты ли говорила в день отбора, что с сегодняшнего дня принадлежишь Дэмиану Грану, что кроме него никто к тебе больше не прикоснется? Говорила. «Но я не знала, что Дэмиан Гран — это ты!» Он насупил брови. Улыбка стерлась с губ, а ладонь немного больно стиснула грудь. «А есть какая-то разница?» «Есть! Ты изменял своей жене со мной!» «Но ты же все равно пришла на отбор, зная, что будешь наложницей. Я тебя не понимаю. В чем разница?» Я повернула голову в сторону. «Разница в том, что ты мне действительно понравился!» Но ты использовал меня для своих плотских утех. Я чувствую себя грязной и униженной. С нежданной силой он взял меня за подбородок и вынудил посмотреть ему в глаза, что искрились маленькими белоснежными снежинками. Да, я изменил своей жене с тобой. но это не значит, что хотел тебя выставить в плохом свете. Я понимаю, что совершил ошибку и глубоко сожалею об этом. Но я влюбился в тебя, и это было сильнее меня самого. Я несчастлив в браке, и ты оказалась рядом в момент, когда мне было настолько плохо, что хотелось умереть. Я не мог предвидеть, что ты глубоко пустишь корни в моем сердце». Услышав до боли трогательную речь, приостановила развязывание веревки, испытывая лихорадочное волнение. Дэмиан действительно влюбился в меня. Но как ему доверять? Как же все сложно! «И сколько раз ты изменял своей жене? Не считай меня!» «Ты первая, с кем я согрешил. Но знаешь, в чем отличие между тобой и Талией?» «И в чем же?» Его рука поползла к моей шее. Она предалась блуду со мной, зная, что принадлежит богу дождя. Чуть не отдалась первому встречному. А ты не такая. Другая. Сильная. Гордая. Ты женщина, которая знает себе цену. На отборе наложниц сразу поставила между нами границу, чтобы знал свое место. Мне это так понравилось, что я еле удержался, чтобы не взять тебя силой прямо там. Милая, ты невероятная. «Нет, нет, нет!» «Нелл, ты должна сконцентрироваться на задании, а не на его руке, которая трепетно обводит линии», — самой себе дала указание. На пару секунд закрыла глаза, чтобы восстановить дыхание. «Я безумно хочу его! Черт! Из меня вышла плохая соблазнительница! С такими темпами он разобьет мое сердце, а не я его!» Открыв глаза, произнесла. «Твои сладкие речи меня не покорят. Я не верю мужчинам, которые изменяют своим женам». Веревка, как змея, поползла по дивану и взмыла воздух. «Ты и мне можешь так легко изменить. Прошу прощения заранее». Его глаза расширились от испуга, и веревка затянулась на шее вампира. Как и думала, он не успел среагировать, был занят ласками. «Никто не любит плохих девочек, которые не слушаются». Дэмиан сел и попытался обеими руками разорвать петлю на шее, но, увы, безуспешно. Его магия не способна развязать веревку. «Ну, ты же меня любишь?» — с издевкой проговорила, вставая. «Моя доброта не безграничная, Нелая», — взяла в руку нож. «Я не боюсь твоих угроз». «А стоило бы», — прохрипел он. Вены на его висках вздулись, кубики на животе напряглись, как тетива. Мужчина криво усмехнулся. Что он задумал? Внезапно раздался раскат грома, осветивший зал. Рокот прозвучал настолько близко, что вздрогнула, схватившись за сердце. Никогда не слышала такого пронзительного звука. «Страшно?» Дэмиан встал полный рост. «Вовсе нет», — соврала, отходя от него назад, сжимая крепко нож. «Лгунья». Прогремели громкие раскаты грома. Ярко сверкнула молния и направила свой электрический заряд прямо в шею кронпринца. Искра бережно пробежалась вокруг веревки и превратила ее в пыль, не затронув кожу. «Моя магия сильнее твоей». «Признаю, ты эффектно уничтожил мое единственное оружие в этом замке. Как мне теперь защищаться?» «Я тебя защищу». Он направился ко мне. «Стой там!» — огрызнулась я. «Ты меня не остановишь». «Еще как остановлю!» «Теперь ты меня не застанешь врасплох». Мужчина прав. Я потеряла шанс на внезапный нокаут, как в тот раз в переулке. Он залился смехом. «Да не бойся ты, не укушу». Обхватила себя руками, словно мне стало зябко. «Я и не боюсь». За одну секунду он оказался передо мной и ловко подхватил за талию. Мои ноги перестали чувствовать под собой опору. Вампир силой прижал к себе. Ледяное дыхание пронзило меня. Я попыталась противостоять ему, но он был слишком сильным. «Ты не сможешь убежать от меня, моя маленькая дикарка», — прошептал он мне в губы. В его голосе смешивалась жуткая смесь притягательности и опасности. Это было словно гипнотическое заклинание, заставляющее слушать внимательно каждое произнесенное им слово. Глубокий баритон звучал, как роковая мелодия, и проникала она в самые потаенные уголки сознания. Сердце ушло в пятки. Глаза Дэмиана устремлялись вглубь моей души. Под его прикосновениями я таяла. Защитная броня разрушилась, находилась в одном шаге от катастрофы. «Отпусти меня!» Рявкнула, пытаясь собраться всеми силами, чтобы не поддаться его чарам. «Нет, моя красавица, ты уже попала в мои сети, и теперь никто не сможет спасти тебя от меня. Зачем борешься, когда уже проиграла?» Приставила нож к его горлу. «Я не шучу. Отпусти!» «Неужели думаешь, что я собираюсь тебя отпустить?» Ухмыльнулся Дэмиан, прижимая меня еще сильнее. Тело парализовало от прикосновений, а разум погрузился в водоворот непонятных чувств. Страх, ненависть и любопытство, что желало познать его магию. «Зачем ты все это делаешь?» прошептала еле слышно, пытаясь проникнуть в голову кронпринца. «Зачем все эти игры?» «Потому что ты моя», — ответил с уверенностью, заставляя мое сердце еще сильнее забиться. В его глазах отражалась искра безумия, страстная жажда власти. Он был готов на все, чтобы подчинить меня. Думаю, он готов пойти против отца. Я вонзила нож ему в грудь, вспоминая свой девиз. Его лицо сморщилось от резкой боли, скулы напряглись, губы сжались. Он издал легкий стон. «Сегодняшнюю ночь ты проведешь со мной, хочешь ты этого или нет?» «Я не буду с тобой спать!» Достала нож и хотела снова ранить, но с помощью магии мужчина выбил оружие из рук. «Мы не будем трахаться, а просто будем спать вместе, чтобы все подумали, что у нас был секс. Ты здесь только для одной цели, чтобы родить мне сына. Тебя устраивает мое предложение?» «Да, устраивает. Только я ненавижу быть слабой в чьих-то руках. Больше так не делай». Он с довольной ухмылкой отпустил меня. «В нашу последнюю ночь мне показалось, что тебе понравилось быть слабой подо мной. Ты так громко стонала и дрожала всем телом. Как ты там говорила?» Тронул губы указательным пальцем, задумавшись. «Ты меня укротил? Какой стыд! Гад!» «Да, я говорила такое, но теперь беру свои слова обратно. Больше меня не подчинишь». «Этим ты мне и нравишься, Нелая. Чем больше сопротивляешься, тем сильнее я тебя хочу снова нагнуть». А Талия была права насчет мужчин. «Пошляк!» — пробубнила себе под нос. «Кстати, почему решила стать наложницей? Расскажешь?» «А надо? Просто хочу знать причину». «Что же ему сказать?» «Ради денег!» — ляпнула первое, что пришло в голову. «И сколько тебе надо? Я дам». Нежданно растерялась. «Много!» «Сундук золота хватит?» Я сглотнула. Мое вранье далеко зашло. «Хватит». «И всего-то? Думал, попросишь намного больше. Завтра распоряжусь, чтобы тебе доставили золото. И на что собираешься их потратить?» Я пожала плечами. «Пока не знаю». «Ты же не исчезнешь, как только получишь сундук». «Нет». «Почему?» Он доверчиво глазил на меня. «Ведь ты получишь, что хотела». «Потому что я твоя наложница». «Мне нравится твой ответ. Выбери себе одежду в шкафу, а я пойду помоюсь». Надо было действительно попросить побольше. Я переоделась в его комнате в мужскую одежду, но она была слишком велика. Из ванны раздавался приятный плеск воды, а из щелей двери выходил пар. Потушив все свечи, легла спать. Вскоре Дэмиан вышел из ванной комнаты, обернутый вокруг талии полотенцем, а в руках держал канделябр с несколькими горящими свечами. Запахло приятными маслами и душистым мылом. Капли воды скатывались по груди, оставляя мокрые следы на своем пути. Слегка волнистые волосы небрежно лежали на голове. «Он божественен!» Наследный принц подошел к кровати и поставил канделябр на стол, делая его еще более привлекательным. Скинув с себя полотенце, он начал копаться в поисках одежды в шкафу. Я бесстыдно разглядывала его упругую задницу и крепкие ноги. Я жаждала прикоснуться к телу кронпринца. Он, наконец, нашел то, что искал. Надел нижнее белье и штаны. Я легла на спину, громко вдыхая и выдыхая воздух. «Не спишь?» «Как тут уснешь с таким шумным вампиром?» «Прости, не хотел мешать». Он лег рядом со мной. Глаза Дэмиана светились в ночи, будто луна притаилась в них. Этот чарующий блеск говорил о его внутреннем мире, о скрытых эмоциях. Он счастлив в эту самую минуту. Причина его счастья — я. «Мой отец завтра пригласил нас на ужин». ошеломленная такой новостью, повернулась к нему боком. «Зачем?» «Хочет с тобой познакомиться». «Странно. Рейв сказал, что Магнус уже давно ни с кем не ужинает. Он все свободное время проводит в одиночестве или с наложницами». «Не волнуйся, это будет первый и последний раз, когда ты будешь с ним ужинать». «Почему?» Он лег ближе ко мне. Наши взгляды встретились. Меня снова обдало жаром. «Как такое возможно? Я же не должна чувствовать тепло». «В последнее время отец не проводит званые вечера или ужины», — подтвердил слова брата. «Это величайшая редкость». «А в чем кроется такая причина?» «Ему скучно с нами». «Конечно, с наложницами королю куда веселее, чем с вами», — насмешливо произнесла я. «Вы наверняка все боитесь отца, ведете себя с ним скованно и пугливо, а с девушками ему веселее. Они его развлекают, подливают вино в бокал и ублажают. Но меня волнует один вопрос. Почему тебе не разрешали иметь наложниц?» Вампир задумчиво ответил. «Он боится, что я влюблюсь во второй раз». «Точно, чертово пророчество». «А что в этом такого?» «Про пророчество слышала?» Я нервно сглотнула, крепко сжимая одеяло. «Нет», — тут же соврала. Уголки губ мужчины как-то подозрительно дрогнули. «Давай спать», — отвернулся мужчина от меня. Его реакция показалась мне странной. Он понял, что я соврала?